Евгений Старухин. Лесовик. Книга третья. Вор по неволе. Текст читает Олег Кейнс. День первый. Вот и закончилась наконец-то дорога, и я прибыл к конечному пункту своего маршрута. Добрался благополучно, хотя без приключений, как всегда, не обошлось. Нет, до аэропорта меня доставили нормально, даже помогли пройти регистрацию на самолет. Мой рюкзак, к счастью, сошел за ручную кладь, и сдавать его в багаж не пришлось. А вот дальше уже начались неприятности. На проверке меня очень долго досматривали, все им не давал покоя мой цветок. Проверяющие замучили меня вопросами. «Зачем вы везете цветок в Москву? Это запрещенный цветок? Вы не можете купить цветок в Москве?» Почему именно этот цветок везете? Что это за цветок? Самому цветку тоже досталось. Его просветили всем, чем только можно. Тщательно изучали и опрыскивали. Даже собака его обнюхала, чихнув при этом. На заключительном этапе многострадальный цветок даже вынули из горшка вместе с землей и карандашом поковыряли в земле, мотивируя это тем, что я могу провозить там что-то запрещенное. Они довели меня до такого состояния, что я даже порадовался, что полицейские не вернули мне ножи. Ведь тогда бы меня точно на самолет не пустили. Уж больно я подозрительный, с цветком и ножами. В конце концов, меня все же пропустили в зал вылета. Как оказалось, самолет подадут только через час. Как объяснила мне работница аэропорта, это связано с погрузкой багажа. Странно это как-то. Почему нельзя запустить параллельно погрузку багажа и проход пассажиров? Впрочем, не мне об этом судить. Я решил прогуляться по залу вылета и зайти в кафе перекусить, благо деньги еще имелись. Но зайдя в кафе и посмотрев на цены, я понял, что совершенно не голоден. Мало того, даже пить совершенно не хочется. Я даже с некоторой тоской вспомнил цены вареничной. Там они были не в пример ниже, чем в аэропорту. Вот интересно, тут в кафе такие цены, потому что арендная плата такая высокая, или они просто головой сильно ударились и считают, что на самолетах летают исключительно олигархи? Сам полет меня тоже не привел в восторг. Кресла в самолете стояли так близко друг к другу, что коленки едва не упирались в грудь. Видимо, разработчики этого самолета считали, что никому не может прийти в голову мысль расслабиться и вытянуть ноги. И вот в таком скрюченном состоянии надо было лететь 4,5 часа. Мое место оказалось около прохода. От иллюминатора меня отделяло 2 человека. Соответственно, попытки что-то там разглядеть я оставил почти сразу. Тем более, что место рядом со мной занял любитель, если не профессионал, выпить. Всю дорогу он накачивался каким-то алкоголем. Слава богу, что хоть никому не приставал и делал это молча. Может, он боялся лететь и глушил свой страх алкоголем? Но все это было пустяками. Уши. Мои уши на протяжении всего полета были заложенными. Сосед через проход говорил, что от этого помогают леденцы. И даже угостил парочкой. Но мне это как-то не помогло. Пожалуй, можно выделить только 2 светлых момента во всем полете. Первый – то, что нас бесплатно покормили, чего я совершенно не ожидал. Скорее всего, еда входит в стоимость билета. Но для меня-то это бесплатно. Ну и второй – то, что этот полет все же кончился. В общем, если бы меня попросили описать путешествие на самолете 2 словами, то моим ответом было бы «быстро, но неудобно». В аэропорту я очень сильно порадовался, что не сдал свой рюкзак в багаж. Благодаря этому мне не пришлось стоять в очереди людей, пытающихся вернуть свои вещи обратно. Меня встречал водитель от корпорации. Опознать его удалось по табличке с моей фамилией, которую он держал над головой. На стоянке нас поджидал небольшой серебристый микроавтобус с большими красными буквами «Альтмир» на боку. Чтобы попасть в санаторий, нам пришлось ехать через всю Москву. Ну, как ехать? Скорее терпеливо стоять в пробках. Кстати, пробки кончились далеко не сразу после окончания Москвы. И терпеливо стояли мы еще довольно долго. В результате моя поездка от аэропорта заняла по времени даже больше времени, нежели сам полет до Москвы. И вот спустя 14 часов с момента выезда я на месте своей будущей дислокации. А еще я удивлялся, что контракт завтрашнего дня, а не сегодняшнего. Но и здесь меня так просто не оставили в покое. Меня взяли в оборот медработники санатория. Следующий час я проходил всяческие медицинские обследования. После этого меня собирались направить еще на какие-то психологические тесты для определения уровня моей психологической устойчивости. К счастью, от этого кое-как удалось отговориться, сославшись на усталость. Правда, пришлось пообещать явиться на эти тесты на следующий день после завтрака. Завтрак здесь подавали в общей столовой, в отдельном здании с 9 до 11 утра. Ладно, пора выяснить, где меня поселили. Корпус, куда меня направили, оказался через один от столовой. Здание было двухэтажным, впрочем, все здания на территории санатория были такими же, насколько я успел заметить. В моем корпусе из-за стойки мне навстречу поднялась женщина средних лет. Описать ее можно было одним словом – дородная. Складывалось полное впечатление, что именно про нее написал свой знаменитый стих Некрасов. «Что, сынок, тоже в игрушки играться пришел? Что ж тебя родители-то отпустили?» «Сирота я, некому отпускать, а кушать и одеваться на что-то надо». «Ах ты ж бедный». Меня вдруг порывисто обняли, прижав к груди. Дальше поток слов полился без малейшего моего участия. «Тяжко тебе без мамки с папкой-то. Но не переживай, я за тобой присматривать буду. Ты обращайся, если что. Меня тетя Ниной звать. Всегда помогу, если что. Говори, если что понадобится, не стесняйся. Если же вдруг меня не будет, то к тете Наташе обращайся. Она моя сменщица. Я ей все обскажу, так что она тоже за тобой приглядывать станет. Ты, главное, совсем в этой игре не пропадай, а то есть некоторые, что только в столовую и выходят. И вообще, если вдруг что-то понадобится или захочется, ты говори. Мы ж затем тут и поставлены, чтобы приглядывать за всеми и заботиться. А тебе так сам Бог велел». Поток информации, обрушившийся на меня, поражал своим обилием, однообразием и душевной теплотой. Меня наконец-то отпустили, но слово вставить мне все равно не дали. «А номер тебе вот этот назначили на втором этаже». Она протянула мне ключ-карту с большой цифрой 26 на одной стороне и с цифрой 8 номером корпуса на другой, после чего, схватив меня за руку, повела показывать мой номер. По дороге меня просвещали о местных реалиях. «Тут у нас очень хорошо. Лес рядом, речка, повара хорошие, готовят вкусно. Секций много всяких разных, на любой вкус. Даже с железяками всякими есть любители помахать. Но ты не переживай, это не обязательно. Ты и железяки у них затупленные. Но смотрится захватывающе. Когда я первый раз к ним зашла, так там двое сражались. Ух, как страшно было. Один с топором и щитом, а другой с огроменным мечом. Оба еще и в доспехах. Но ведь железяки-то, которыми они махали, очень уж страшными казались. Так я тогда так перепугалась, что переубивают они друг дружку. И даже стыдно сказать, бросилась их разнимать, да меня удержали. Оказалось, что они так чуть ли не каждый день упражняются. Потом-то я, конечно, пообвыкла, и теперь даже иногда захожу посмотреть, как они там сражаются. Такое ощущение, что в древность какую-то попадаешь. Мужчина в доспехах, с оружием. Да так мастерски у них все получается, что у меня прямо сердце иногда замирает. Правда, пока не могу разобраться, от чего. То ли боюсь за них, то ли нравится мне это. Меня довели до моего номера и, отобрав карту, открыли ею дверь. Тут, кроме капсулы, оказалась кровать, небольшой стол и два стула, телевизор и маленький холодильник, размером своим больше похожий на тумбочку. Но даже маленький холодильник лучше, чем никакой. Так что я ему очень даже обрадовался. Кроме того, в номере имелся санузел, в котором кроме унитаза имелся душ. Номер был не шибко большой, но мне было более чем достаточно. Мне все подробно показали и объяснили. Напоследок тетя Нина пожаловалась, что каналов телевизор маловато показывает. И, наконец, всплеснув руками, она произнесла. «Да что же это я, совсем дурная баба. Ты ж с дороги устал, небось, и отдохнуть хочешь. А я тут со своими разговорами пристаю. Все, я ушла. Спокойной ночи. Завтра я тебе все тут расскажу и покажу». Оставив ключ-карту в специальном отверстии рядом с дверью, тетя Нина удалилась. В номере как-то резко опустело. Но мне, пожалуй, действительно пора отдохнуть от дороги. Тем более, что она была такой долгой и нудной. Думал, что выбрать, капсулу или кровать. Пришел к выводу, что капсула лучше. Нет, не по удобству, а по необходимости. Ведь в игре надо будет проводить по 12 часов, начиная уже с завтрашнего дня. А до него осталось уже меньше 3 часов. Да и то лишь благодаря разнице в часовых поясах. Так что спать я сегодня буду все же в капсуле. Капсула – вход. Капсула никаких дополнительных вопросов по поводу моего погружения не задала. То ли ее уже под меня настроили, то ли тут все капсулы без каких-либо ограничений. Очнулся все на той же лесной полянке. И что, мне сразу спать заваливаться? А что тогда делать? Надо бы свои характеристики просмотреть, чтобы понятно стало, куда развиваться. Характеристики 48. Уровень 26, плюс 3% от следующего уровня. Сила 74, плюс 34% от следующего уровня. Здоровье 43, плюс 89% от следующего уровня. Выносливость 54, плюс 80% от следующего уровня. Интеллект 23, плюс 2% от следующего уровня. Мудрость 34, плюс 75% от следующего уровня. Восприятие 24, плюс 49% от следующего уровня. Ловкость 36, плюс 75% от следующего уровня. Удача 288, плюс 15% от следующего уровня. Жизнь 430 из 430. Мана 340 из 340. Запас сил 540 из 540. Грузоподъемность 494,7 из 370. Скорость 2 из 4. Урон физический ближний 74 плюс 5, 74 плюс 10. Урон физический дальний 30 из 30. Урон магический 23 из 23. Броня 47. Вонь 4. Класс лесной шипстик. Навыки 9. Атлетика 10, плюс 49% от следующего уровня. Острый слух 15, плюс 1% от следующего уровня. Скрытность 19, плюс 48% от следующего уровня. Тихий шаг 22, плюс 15% от следующего уровня. Понимание сути 17, плюс 50% от следующего уровня. Копья 5, плюс 34% от следующего уровня. Свежевание 8, плюс 13% от следующего уровня. Стойкость 24, плюс 40% от следующего уровня. Наблюдательность 12, плюс 76% от следующего уровня. Ночное зрение 21, плюс 2% от следующего уровня. Ловушки 12, плюс 87% от следующего уровня. Акробатика 26, плюс 13% от следующего уровня. Альпинизм 11, плюс 80% от следующего уровня. Сопротивление огню 21, плюс 32% от следующего уровня. Критический удар 61, плюс 7% от следующего уровня. Разделка 9, плюс 2% от следующего уровня. Следопыт 3, плюс 20% от следующего уровня. Луки 11, плюс 40% от следующего уровня. Железная кожа 1, плюс 0% от следующего уровня. Обыск 12, плюс 35% от следующего уровня. Тайники 7, плюс 4% от следующего уровня. Красноречие 18, плюс 0% от следующего уровня. Торговля 18, плюс 12% от следующего уровня. Искусство 1, плюс 0% от следующего уровня. Магия воздуха 10, плюс 23% от следующего уровня. Магия иллюзий 1, плюс 15% от следующего уровня. Магия жизни 3, плюс 26% от следующего уровня. Зачарование 10, плюс 15% от следующего уровня. Кулачный бой 3, плюс 64% от следующего уровня. Деревянная кожа 8, плюс 68% от следующего уровня. Магия огня 4, плюс 33% от следующего уровня. Дробящее оружие 1, плюс 89% от следующего уровня. Акупунктура 1, плюс 0% от следующего уровня. Карманные кражи 0, плюс 0% от следующего уровня. Взлом замков 0, плюс 0% от следующего уровня. Достижения. Мастер-ломастер 3. Криворукий и хромой 1. Самоучка 6. Мастер на все руки 2. Давид и Голиаф 3. Интриган 3. Квестодатель 4. Неумолимый торгаш 1. Белка-летяга 3. Друг леса 2. Известная личность 2. Нарекающий 1. Удача лепрекона 2. Дипломат 1. Пакостник 1. Гроза крыс 1. Однобокое развитие 1. Кража по-крупному 7. Профессии. Оружейник-ученик 8, плюс 30% от следующего уровня. Травник-старший ученик 1, плюс 9% от следующего уровня. Повар-подмастерье 1, плюс 16% от следующего уровня. Землекоп-ученик 10, плюс 23% от следующего уровня. Инженер-ученик 3, плюс 10% от следующего уровня. Рудокоп подмастерье 1 плюс 4 плюс 0% от следующего уровня. Бронник старший ученик 4 плюс 55% от следующего уровня. Столяр ученик 2 плюс 10% от следующего уровня. Кузнец старший ученик 7 плюс 96% от следующего уровня. Портной ученик 6 плюс 79% от следующего уровня. Ювелир ученик 6 плюс 2% от следующего уровня. Отношения. Слава 354. Фракция жизни – минус 183. Фракция света – 1. Пограничная – 410. Баронство Кренон – 46. Фракция хаоса – минус 1. Лес Аурин – минус 10 тысяч. Все стражники Альтмира – минус 35. Таланты – 19. Чувство металла – 4. Единение металлов – 2. Язык зверей и птиц – 1. Душа леса – 1. Титулы. Спаситель деревни Пограничная. Враг леса Аурин. Заклинание. Лечебный ветер 15, каст 1 секунда. Самолечение 10, каст 1 секунда. Щит воздуха аура 30, каст 4 секунды, затрата 1 мана в секунду. Светлячок. Призыв 10 умноженное на интеллект в секунду 20, каст 4 секунды. Искры касания 10, каст 1 секунда. Разряд касания 15, каст 1,5 секунды. Ледяное касание касания 15, каст 1,5 секунды. Страх, цель, 20, каст 4 секунды. Насыщение энергии, плотность потока регулируется. Захват душ, цель, 30, каст 1 секунда, продолжительность 5 секунд. Познание камня, касание, 20, каст 4 секунды. Струя пламени, цель, 5 метров, каст 4 секунды, затрата 50 маны в секунду. Что-то я не понял юмора. Откуда это все? Что такого произошло, пока меня не было в игре? Кто-то управляет моим персонажем? Вообще такое возможно? Вопросы в моей голове сновали один за другим. Хорошо, что есть логи, они все расскажут. Внимание! Обнаружена кража. Совет леса Аурин оценил стоимость похищенного в 3 миллиона золотых монет. Похититель установлен, игрок-лесовик. Внимание! Ваши отношения с лесом Аурин ухудшились на 10 тысяч пунктов. Внимание! Вы получаете титул «Враг леса Аурин». Внимание! Все встреченные представители леса Аурин будут считать своим долгом вас убить. Внимание! Лес Аурин начал на вас охоту. Внимание! Предмет «Эссенция черной жилы» получает статус «Краденые вещи». Внимание! Краденые вещи не покупают местные жители, их нельзя продать, передать другим игрокам, их нельзя выставить на продажу на аукцион. Вы совершили за один раз кражу на сумму 25 тысяч золотых монет. Поздравляем! Вы получили достижение кража по-крупному 1. Слава плюс 1. Вам доступно 3 очка характеристик. Вы совершили за один раз кражу на сумму 50 тысяч золотых монет. Поздравляем! Вы получили достижение кража по-крупному 2. Слава плюс 3. Вам доступно 5 очков характеристик, 1 очко навыков. Вы совершили за один раз кражу на сумму 100 тысяч золотых монет. Поздравляем! Вы получили достижение кража по-крупному 3. Слава плюс 5. Вам доступно 10 очков характеристик, 2 очка навыков, 1 очко таланта. Вы совершили за один раз кражу на сумму 250 тысяч золотых монет. Поздравляем! Вы получили достижение кража по-крупному 4. Слава плюс 10. Вам доступно 25 очков характеристик, 5 очков навыков, 2 очка таланта. Вы совершили за один раз кражу на сумму 500 тысяч золотых монет. Поздравляем! Вы получили достижение кража по-крупному 5. Слава плюс 25. Теперь все ваши навыки, связанные с воровским ремеслом, будут расти немного быстрее. Плюс 10% к скорости роста навыков «Карманная кража», «Взлом замков», «Тихий шаг», «Скрытность», «Обыск», «Тайники». Внимание! Ухудшено отношение со всеми стражниками Альтмира – минус 5. Внимание! Ухудшено отношение с фракцией жизни – минус 25. Вы совершили за один раз кражу на сумму 1 миллион золотых монет. Поздравляем! Вы получили достижение кража по-крупному 6. Слава плюс 50. Теперь все ваши навыки, связанные с воровским ремеслом, будут расти немного быстрее. Плюс 20% к скорости роста навыков «Карманная кража», «Взлом замков», «Тихий шаг», «Скрытность», «Обыск», «Тайники». Внимание! Ухудшено отношение со всеми стражниками Альтмира. Минус 10. Внимание! Ухудшено отношение с фракцией жизни. Минус 50. Вы совершили за один раз кражу на сумму 2 миллиона 500 тысяч золотых монет. Поздравляем! Вы получили достижение кражи по-крупному 7. Слава плюс 100. Теперь все ваши навыки, связанные с воровским ремеслом, будут расти немного быстрее. Плюс 30% к скорости роста навыков «Карманная кража», «Взлом замков», «Тихий шаг», «Скрытность», «Обыск», «Тайники». Внимание! Ухудшено отношение со всеми стражниками Альтмира, минус 20. Внимание! Ухудшено отношение с фракцией жизни, минус 100. Ваша слава превысила 250 единиц. Поздравляем! Вы получили достижение «Известная личность 2». Вам доступно 5 очков характеристик, 1 очко навыков. Внимание! Ваши отношения со стражниками Альтмира опустились ниже минус 25. К вам относятся с подозрением в любом поселении. Внимание! Ваши отношения с фракцией жизни опустились ниже минус 100. Все представители данной фракции относятся к вам с презрением. Внимание! Вы голодны. Ваши характеристики снижены в 2 раза. Вам необходимо поесть. Если вы не поедите в течение 5 часов, вы умрете. Вот! Тишину лесной полянки разорвал поток, льющийся из моего рта нецензурной брани. Цензурных слов в данный момент у меня просто не было. Прихватил, называется, эссенцию. И в подарок к эссенции целую кучу достижений тоже прихватил. Только вот непонятно, куда сдавать краденое. И вообще, уж больно профессия вора получается интересной и прибыльной. Только вот репутация портится моментально. А может, если бы меня не установили в качестве вора, то наказания вообще не было? Хотя что-то не верится в такую халяву от создателей игры. И остается прояснить, куда сдавать краденое, а главное, почем. Наверняка есть какие-то скупщики. Только я с ними не знаком, да и сомневаюсь я, что они сходу дадут мне настоящую цену за такой товар. Как бы вообще не обокрали или убийц не подослали. Кстати, по поводу убийц. Ведь на меня эльфы объявили охоту. Сдается мне, что за мной по пятам скачут несколько веселых эльфов из леса Аурин с явно недобрыми намерениями. И что самое неприятное, им примерно известно, где меня искать. Да и потом, эссенция же была привязана ко мне. Значит, даже при наличии у меня знакомого скупщика продать мне ее не удастся. Да, дела. Подведем итоги. В общем, все чрезвычайно грустно. Эссенцию я продать не могу, и убийцы меня ищут. И какие у меня в связи с этим планы? Правильно, эссенцию надо использовать. Осталось найти жилу как можно крупнее в недоступном для прочих месте и использовать эссенцию. Всего-то, дел на 5 минут. Впрочем, надо еще выяснить спрос на руду и аметисты удачи. Да и вообще надо подвести итоги этой моей кражи. Из минусов мы имеем ухудшение отношений со всеми стражниками. Значительно больше со всеми эльфами и, наверное, по максимуму ухудшились отношения с лесом, где находится моя каторга. Мало того, эссенцию нельзя продать и выставить на аукцион, что тоже безусловный минус. И, вероятно, по моему следу идут и весьма недоброжелательно ко мне настроенные эльфы. А что у нас из плюсов? А из плюсов есть целая куча достижений, благодаря чему еще одна куча очков характеристик, навыков. Самое интересное, что появилось 2 навыка, которых у меня до этого не было. Правда, с нулевым прогрессом, но все же. Не факт, что я ими буду пользоваться, но пусть будут. Ну и разумеется, к плюсам можно отнести возможность использования эссенции. Как же без самого важного-то? Да, пока непонятно, что же все-таки перевесило, плюсы или минусы. Хотя, если подумать, что удастся извлечь из этой эссенции хотя бы половину ее стоимости и перевести в реальные деньги, то получится совершенно неприличная сумма. Вот только теперь побаиваюсь даже заикаться кому-то об этой эссенции. Что же делать мне с этой штукой? Ну, первый шаг – выяснить, какой максимум встречается у жил. Полезем в библиотеку. Изучение библиотеки на тему рудокопов и жил дало следующие результаты. Максимум прочности жилы составляет 200 тысяч. Выяснилось также, что черная медь идет в основном на создание ювелирных изделий. Доспехи из нее по цене выйдут по стоимости почти как мифриловые, но прочность будет даже ниже, чем у стальных. В продаже на аукционе почти не попадается, потому цена среди игроков неизвестна. Неписи же скупают эту руду по фиксированной ставке в 5 золотых за кусок. Итого, взяв максимум жилы, умножив ее на цену, получаем миллион. А мою эссенцию почему-то оценили в 3. Что я не учел? Ах да, камни. Аметист удачи. Опять в библиотеку. Практически то же самое, что и с рудой. Камни скупаются только за цену в 500 золотых. на аукционе появляются чрезвычайно редко. Один из высших материалов для работы ювелира. Один из высших материалов для создания камней душ. Последний из лотов на аметист удачи был продан за 2000 золотых. Последний камень душ из аметиста удачи был продан за 3000 золотых. Кроме того, среди неписей ведется постоянная борьба за обладание такими камнями. Между собой они продают по гораздо большей цене, нежели в 1500. Мне стало интересно, как это выяснили, но на этот счет никаких пояснений не было. Получается, по расчетам старичков-эльфов, с максимальной жилой я могу добыть что-то около 40000 камней. Значит, при продаже с аукциона сумма значительно повысится. Пусть даже рынок насытится камнями, не думаю, что цена упадет ниже 1000. Итого получается, что по итогам всей катавасии я могу добыть что-то около 5 миллионов золотых. То есть 2,5 миллиона евро. Охренеть. Просто охренеть. Неужели правда можно заработать в игре такую сумму? Пожалуй, надо срочно заканчивать все свои дела и где-то прятаться. А что у меня есть из дел? Передать наставнику ультиматум эльфов, посещение кого-то там по просьбе Сирано и починка выедающей мозги мифриловой пилы. Стоп, а чего это я до сих пор воняю? Мне же вернули мою старую одежду. Переоделся, нацепил старую бижутерию. Броня сразу выросла до 175. Увеличилась сила на 20, здоровье на 28 и ловкость на 71. Сразу в теле какая-то легкость образовалась, будто скинул с уставших плеч мешок с грузом. И самое главное, наконец-то пропала вонь. Наконец-то снова можно вздохнуть полной грудью. До этого момента я даже не представлял, насколько, оказывается, она мне мешала. Заодно подробно рассмотрел подарки от крыс. Тут оказались браслет, еще одно кольцо, ожерелье, перчатки и сапоги рудокопа. Для полной радости мне только штанов рудокопа и не хватает. Сложил все мои рудокопные вещи в одну кучку. Внимание! Почти собран легендарный комплект ученика рудокопа. Изменено описание предметов. Вам предлагается первое задание из цепи заданий «Экипировка настоящего рудокопа». Необходимо собрать все 10 предметов из комплекта ученика рудокопа. Минимальные требования для начала задания. 5 предметов из комплекта, собранные вместе. Наличие профессии рудокопа и навыка понимания сути. Награда – полный комплект ученика рудокопа. Следующее задание из цепи. Принять – да, нет. А почему бы и нет? Соглашаюсь. Внимание! На вашу карту нанесено расположение 2 предметов из комплекта ученика рудокопа. Оба маркера располагались очень далеко от меня, в разных и совершенно неизвестных мне местах. По крайней мере, у меня эти места на карте открыты не были. Заново перечитываю свойства предметов. Какой-то предмет все же не из этого сета. Кроме изменения названия, у вещей добавился плюс к силе. Пусть всего на плюс 5, но при 7 вещах этот плюс становится довольно ощутимым. Одно кольцо немного другое. Ну-ка, опознание... Не сработало. Попробовал одеть 2 кольца сразу. Не получилось. Нераспознанное никак не одевалось. Будем пытаться опознать. Опознание еще раз. Сработало. Замечательное кольцо подмастерья рудокопа. Вес 100 грамм. Прочность 287 из 320. Эффект. Рудокоп плюс 2. Сила плюс 10. Требования. Профессия рудокопа не ниже первого уровня подмастерья. Ограничение. Несовместим с другими комплектами рудокопа. Итого, либо плюс 8 к рудокопу и плюс 40 к силе, либо плюс 2 и плюс 10 соответственно. Это же просто сказка. Отказываться ни от того, ни от другого не собираюсь. Вот когда соберу комплект подмастерья, тогда можно будет продать комплект ученика. Очень даже неплохое снаряжение образовалось. Лук, колчан, копье. Ну, похоже, снарядился. Стоп. А это еще что за лук? Великолепный длинный лук из тиса. Лук был создан так давно, что имя его создателя уже никто не помнит. Урон 180-220, вес 4 килограмма. Прочность 1165 из 1300. Требования. Ловкость 150, сила 100, выносливость 60, навык луки 50. Вот это мега-убивашка! А ведь урон-то написан без учета стрел и моей собственной ловкости. Откуда же у меня эта радость? Ах да, я же эльфам говорил, какой великолепный у меня был трезубец, и они пообещали дать мне взамен великолепный лук. Что ж, лук действительно великолепный. Только мне до него еще расти и расти. У меня ни один из четырех параметров не проходит по требованиям. А ведь еще имеются у меня кое-какие трофеи с шахты. 2 камня душ, один плохой, другой грубый. Еще 14 аметистов и 4 аметиста удачи под это дело предназначены, но еще не готовы. И даже имелось 6 простых аметистов, даже не проверенных на принадлежность к камням душ. Не стал откладывать последнее дело в долгий ящик и проверил. 2 подходят, 4 нет. Надо будет выяснить, почем нынче обычные аметисты на аукционе. Мне бы вначале выяснить, где ближайший аукцион, а уж потом все остальное. Так, а чем я вообще собирался заняться до того, как полез в рюкзак? Ага, вроде дела доделывать. Все равно нет, где старичка-лесовичка искать, вообще неизвестно. Не бегать же по лесу с криками «Леший, леший, ау!» Остается пила. Пора шлепать в деревню. К тому же, последняя строчка из логов мне ясно напомнила, что на воле отношения с голодом совершенно другие. Надо бы поспешить, не хотелось бы умереть на подходе к деревне. Только вначале раскидаю свободные очки. Как всегда, увеличим удачу и критический удар. Мне очень нравится мое развитие. Простенько и со вкусом. Итого, удача уже больше 300, даже ближе к 3,5. А критический удар целых 70. До терминатора еще не дорос, но уже и не совсем зеленый новичок. Написал все равно на почту, что найти меня можно будет в деревне, и отправился прямиком туда. Ага, отправился. Как бы не так. Перегруз. Система не дала мне даже с места сдвинуться. Хорошо еще хоть есть пара колец, дающих по плюс 10 к силе, что дало еще плюс 100 грузоподъемности. Иначе вообще с места не сдвинулся бы. Но надо что-то с этим делать. Придется что-то выкидывать. Просмотрел содержимое своего рюкзака очень внимательно и решил выкинуть все сало. Этого хватит с лихвой. Возни с ним много, а толку мало. Обидно, конечно, но остальное выбрасывать хотелось еще меньше. Можно было выкинуть еще 3 кирки, но решил их продать в деревне. Кстати, а почему обычных кирки только 3? Ведь у меня должно быть 3 кирки с рудника и еще одна у меня была. Ну вот до чего эльфы мелочные, даже кирку отобрали. Странно, что они у меня еще одежду не забрали. Впрочем, одежда уже совершенно не была похожа на выданную. Может быть, именно поэтому и не забрали. На этот раз отправиться мне все же удалось. Впрочем, пробежав 10 метров, опомнился. Переоделся опять в вонючую одежду и, сняв всю бижутерию на ловкость, полез на дерево. Прокачку-то никто не отменял. Персонажа надо развивать, а значит качаться, качаться и еще раз качаться. Вскоре я уже скакал по веткам в сторону деревни. Скачки по веткам приносили свое удовольствие. Особенно, когда не получаешь другими ветками по лицу и прочим частям тела. Но, несмотря на эти мелкие несуразности, я действительно наслаждался. Наслаждался лесом, ночью, пьянящим духом свободы, когда можно бежать куда хочешь, и сзади тебя не окрикнет злой эльф и не всадит тебе стрелу в ногу. В ночи иногда издалека слышались крики совы, рычание волка, а когда устроил небольшой привал, восстанавливая запас сил, насладился пением цикад. Впрочем, жадно глотал воздух свободы я недолго. Ровно до того момента, как на бегу проглотил какого-то жука. Система мне даже на это сообщила, что мой уровень превышает уровень жертвы более чем на 20, и опыт мне не полагается. Ну и ладно. Но ощущения были не слишком приятными, поэтому решил, что дышать лучше носом, пусть и не так жадно, а рот держать закрытым. И бег по веткам продолжился. За 3 часа скачек по веткам до деревни ловкость все же выросла на 1 пункт, а вот акробатики чуть-чуть не хватило. Рядом с деревней пришлось опять переодеваться. Еще не хватало из-за вони испортить отношения с местными жителями. Нечасто попадавшиеся в это время игроки не тыкали в меня пальцами на улицах. И это хорошо. Значит, уже немного улеглись страсти по поводу легенды яслей. Прошел мимо дома торговца Карла. Свет уже не горел, спит. Жалко, я бы зашел, чтобы продать кое-что из ненужного. А то этого ненужного уже накопилось выше крыши, еле передвигаюсь. Ну да ладно, займусь этим завтра. Прошел мимо непривычно тихой кузницы. Все-таки до этого по ночам в деревне гулять как-то не приходилось. Прошел деревню из конца в конец. Во всей деревне окна горели только в трактире. Но вот туда соваться желания совершенно не было. Уж больно меня терзали сомнения в том, что Мартин мне обрадуется. Значит, надо идти к тем, кто обрадуется. А обрадоваться в такое время мне могут только те, для кого я стал другом семьи. Значит, идем в гости к лесорубам. Интересно, как там Машка? Сменила ли гнома на бессменном посту главного кузнеца деревни или нет? Дошел до дома лесорубов, постучался. В ответ раздался злой рык. Странно, собаки обычно лают. Впрочем, практически сразу его перекрыл знакомый язычный голос. «Кого там демоны принесли на ночь глядя?» Клариса, как всегда, сама приветливость. На меня вдруг нахлынуло такое чувство, будто я домой вернулся. И даже немного в горле запершило. Поэтому пришлось даже немного откашляться, прежде чем получилось сказать. «Клариса, это лесовик. Переночевать пустите?» «Ох ты ж, вернулся пропащий. Да еще и кашляет. Заболел, небось?» «Машка, а ну приготовь комнату другу нашей семьи, а я пока дверь открою». Дверь распахнулась спустя пару мгновений. И меня опять обняли. Уже второй раз за довольно короткое время. Правда, на этот раз и в виртуале. Но зато не менее крепко. Я бы даже сказал, что можно и немного полегче, а то чуть не раздавили. В результате только кое-как сумел пролепетать, что не болен, после чего меня отстранили, осмотрели с ног до головы и, видимо, одобрили. «Ну, заходи тогда, пропащий. Куда ж ты запропастился? Мы тут себе места не находим, а он является посреди ночи, как ни в чем не бывало. Ты бы хоть предупредил, что ли, перед уходом? Тоже мне друг семьи. Ушел и даже не попрощался». Хоть я и не был виноват, но после слов Кларисы стало немного стыдно. Так получилось, я даже не предполагал, что меня каким-то образом к эльфам в лес утянет. «К эльфам? Так тут в округе эльфов, почитай, верст на 200 и не встретишь, а то и больше. Куда ж ты забрался-то? Да и потом, кто, говоришь, тебя к эльфам-то утянул?» «Непонятно, я сам не понял, как это произошло». «Странно, чудные дела божьи. И что ты там у них делал? Уж вряд ли с принцессами хороводы хороводил». «Руду копал. Они меня за шпиона приняли и на рудники сослали. Вот там я 3 недели и провел». «Ох ты ж, пенька-черышка, как же тебя так угораздило-то? И как ты освободился? Неужто сбежал?» Я им честно рассказал, что сам не знаю, как оказался у них. Что последний раз был здесь, помогал защитить деревню от сил хаоса. Они как-то связались с бароном, и он подтвердил, после чего меня отпустили. «Так вот почему про тебя тут люди барона вынюхивали. А мы-то думали, что ему твоя стряпня понравилась. Кстати, за сведения о тебе обещали неплохую награду». «Сколько?» 5 серебряных монет». Как-то недорого меня оценили. Вначале предложили золотое, но оказалось столько желающих поделиться информацией, что награду значительно уменьшили. Так за разговором мы плавно переместились в гостиную. Я сидел, а Клариса накрывала на стол. Стол медленно, но верно заставлялся разными яствами. Вначале появились различные соленья, огурчики, помидорчики, грибочки, черемша, чеснок, перчики. А затем по центру встал большой горшок с вареным картофелем. Напоследок передо мной поставили большую кружку с холодным квасом. «Ты уж извини, так на скорую руку собрали кое-чего поснедать. И не вздумай отнекиваться. Судя по твоему взгляду, ты явно сейчас нацелился проглотить этот горшок в одиночку». Я не стал заставлять себя долго ждать и набросился на поджидающее меня изобилие. Клариса сидела и наблюдала, как я уплетаю за обе щеки. Вскоре к бесплатному зрелищу присоединилась и Машка. Впрочем, их взгляды мне совершенно не мешали насыщаться. Наконец я наелся и отвалился от стола. На столе еще оставалось очень много еды, и глаза с болью смотрели на это, но живот у меня не резиновый, и принимать лишнее совершенно отказывался. «Как приятно наблюдать, как ест голодный человек. Он не жеманничает, не соблюдает приличия, он просто ест, правда, Машка?» «Да, гораст поесть друг нашей семьи, ничуть не слабее меня или отца в этом плане, хотя до тебя, мам, не дотягивает». Клариса несколько смущенно отмахнулась от нее. «Наговори, что же? Не дай боги поверит наш гость в эту чепуху». После этого она обратилась ко мне. «Ну как, наелся?» «Да, Клариса, огромное спасибо, давно я так вкусно не кушал. Вы прямо божественно готовите». «Положим, картошку не я, а Машка готовила, ну а соленье всей семьей делаем». «Машенька, картошка просто божественная, а соленье вообще выше всяких похвал». «Приятно слышать такие похвалы, да еще от повара», — поблагодарила Клариса, а Машкины щеки зарделись ярким румянцем. «А почему с нами не сидят представители сильного пола вашей семьи?» «Так они на бросике остались. Старший младшего мастерству лесоруба обучает. Дела у них мужские». Своим тоном Клариса явно дала понять, как относятся к этим мужским делам. «Ясно. Еще раз спасибо за шикарный стол». «Ну, раз гость наелся, о прочих мелочах поговорили, то настала пора и дела обсудить». Клариса махнула рукой, и Машка принялась убирать посуду со стола. «Какими судьбами пожаловал? Только не говори, что соскучился, ни в жизнь не поверю. Не был ты замечен в сентиментальности, ни закатами не любовался, ни рассветами, да и прочей чепухой вроде лютиков-цветочков или стихоплёдства не занимался». Отнекиваться не стал, а сразу озвучил интересовавший меня вопрос. «Мне бы завтра в кузню сходить, мастер Гронхельм еще не уехал?» «Нет, этот коптилка все никак не может Машке кузню доверить. Все твердит, что мала, неопытна. Хотя она уже почти всю работу делает, а он только пальчиком тыкает. Тут надо сделать, там поправить». «Мама!» — попыталась остановить ее Машка. «А что, мама?» — тут же контрнаступлением ответила Клариса. «Я разве не правду говорю? Хотя, если честно, такие произведения искусства, как делает гном, ей еще не по плечам, но ведь все приходит с опытом. Научится дочка и будет ничуть не хуже работать, чем он». «Конечно, научится. Маша очень талантливая и старательная девочка. Все у нее получится». «Вот видишь, Машка, как тебя хвалят. Все прекрасно понимают, что давно пора передать тебе кузню, а гном все тут торчит. Кстати, а зачем тебе этот коротышка?» «Да пилу надо починить». «Так ее и Машка запросто починит». «Погоди, мам», — прервала ее юная помощница кузнеца. «У вас ведь и у самого есть навык кузнеца. Могли бы и сами пилу починить. Тут есть какая-то сложность, да?» «Верно. Пила мифриловая. Да и характер у нее откровенно склочный. Спесь из нее так и лезет». «Что-то не везет вам с металлом, да? А ведь вы еще и цветы свои, небось, не закончили». «Точно, куча металла еще ожидала от меня изменения своей формы. А я про это совершенно забыл. Впрочем, неудивительно, за 3 недели многое из головы испариться может». «Спасибо, что напомнила, надо будет и этим тоже заняться». «Ладно, кузнецы-недоучки, спать давайте, а то завтра всем рано вставать». Машка провела меня до моей комнаты, напоследок сказав, что они на рассвете по делам разойдутся, а я могу спать, пока не высплюсь. Дом остается в полном моем распоряжении. Большое спасибо им за это. Вряд ли бы мне удалось совершить такой подвиг. Ведь до рассвета по местному времени оставалось всего около 1,5 часов.